Листа, номер второй. Венгерская. Да-да-да, Лист, Лист, побей меня бог. Лист, номер второй. Да-да-да, голубчик, оно самое и есть, родненький. Да, Листа трудно спеть. Вам какую же, оригинальную или облегченную? Какую-нибудь, лишь бы номер второй. Лист, бедовый этот Лист. То-то-ти-то. На силу вспомнил, точно так. Немец достал с полки тетрадку, завернул ее массой каталогов и объявлений и подал сверток просиявшему Гауптвахтову. Гауптвахтов заплатил 85 копеек и вышел, посвистывая.